после смерти. Именно так они называют обыкновенный мир, потому что всегда боялись закрыть глаза. Даже сейчас боятся, однажды их закрыв. Когда-то и я так жил, пока не перестал это делать. Так всю жизнь маялся и даже боялся потерять ее, хотя тут оказалось, что это имеет значение только для них. Революция – скорее исключение заблуждений, поэтому тут нет врагов. И даже несогласие не есть равнодушие или ненависть. Просто мы и они. Здесь каждый счастлив и чист, иного выбора не остается, когда ты уже не человек. Сначала, когда я попал сюда, я был испуган и не знал, что делать. Ведь среди серых руин и тишины так легко заблудиться, особенно во сне. Некая белая фигура мелькала на различных расстояниях от меня, то мгновенно проносясь от пустого окна за угол, то проскальзывая за моей спиной. Я пытался поймать, не смог. Фигура должна была научить, и я со временем понял, что я здесь. Невольно меня подбросило в воздух, и мои конечности стали таять. Так исчезло тело, остался только я. Как есть на самом деле. Теперь я мог быть сразу и везде. Впрочем, как и все здешние обитатели –